Чернорабочий и Белоручка. Разговор. Чернорабочий. Что ты к нам лезешь? Чего тебе надо? Ты не наш. Ступай прочь. Белоручка. Я ваш, братцы. Чернорабочий. Как бы не так, наш. Что выдумал? Посмотри хоть на мои руки, видишь, какие они грязные. И навозом от них несет, и дегтем, а твои вон руки белые. И чем от них пахнет? Белоручка, подавая свои руки. Понюхай. Чернорабочий, понюхав руки. Что за притча? Словно железом от них отдает. Белоручка. Железом и есть. Целых 6 лет я на них носил кандалы. Чернорабочий. А за что же это? Белоручка. А за то, что я о вашем же добре заботился, хотел освободить вас, серых темных людей, восставал против притеснителей ваших, бунтовал, ну, меня и засадили. Чернорабочий. Засадили? Вольно ж тебе было бунтовать. 2 года спустя. Тот же чернорабочий другому. Слышь, Петра. Помнишь, позапрошлым летом один такой белоручка с тобой беседовал? Другой чернорабочий. Помню. А что? Первый чернорабочий. Его сегодня, слышь, повесят. Такой приказ вышел. Второй чернорабочий. Все бунтовал. Первый чернорабочий. Все бунтовал. Второй чернорабочий. Да. Ну, вот что. Брат Дмитрий, нельзя ли нам той самой веревочки раздобыть, на которой его вешать будут? Говорят, большое счастье от этого в дому бывает. Первый чернорабочий. Это ты справедливо. Надо попытаться, брат Петра. Апрель 1878 год.